Хрущевка. Странно, что все детство и во всех коммуналках, вплоть до нынешней, рядом со мной обитали моряки. Москва — город континентальный, до ближайшего питерского морского порта 600 верст, а на тебе. Душевно больной дядя Ваня, как говаривали не при нем, был в войну с торпомом на подлодке. Лодку бомбили, она легла на грунт, спаслись немногие, дядя Ваня сошел с ума. В квартире хрущевки, куда мы на санках с матерью перевезли вещи и поселились, соседом нашим, одним из, оказался служивший на флоте срочную когда-то дядя Толик, сварщик с комбината «Известия», пьяница и борец с женой за свою свободу не отдавать получку. К соседке нашей Марте, красавице за 50, ходили на постой гражданскими мужьями, в основном морские офицеры. Марта была буфетчицей в ресторане Центрального дома Советской Армии. Правда, это были в основном интенданты, морских лихих историй, как я быстро выяснил, не знавшие, но зато часами говорившие о ценах на ткань бастон, масло топленое в центнерах и крупу перловую в тоннах. Сын Марты, Валерка, трубач в московском цирке, том самом тогда единственном, который через дом и центральный рынок от здания нашего нарсуда, где я сейчас жду правосудия, очередным Мартиным квартирантом был определен музыкантом в столичный морской экипаж и сводил с ума местных дам, являясь в увольнение во двор в романтичной матросской выходной форме. А позже, уже в новой коммуналке, откуда чуть не был переведен на тот свет посредством капусткинского топора, я застал аж белого морского офицера из бывших. Но об этом чуть далее. Надо ли говорить, что все детство я промечтал стать моряком, и мать чуть не сдала меня в ленинградское Нахимовское. Ей, как матери-одиночке, очень военком районный советовал. Вовремя я спохватился. Все, кого я встретил из флотских к тому времени, уж очень как-то сильно отличались от героев книг о моряках. А произведений таких я прочитал тогда премножество. Но практика в очередной раз восторжествовала над теорией. Действительность переспорила историю и мечту. Начали сказываться коммунальные университеты, профилирующим предметом которых был утилитарный социологизм. Тем более, что к тому времени, к началу жизни в хрущевке, меня все более и более, чем морские дали, стало занимать реальная, каждодневная урбанистическая близь, хотя бы потому, что общепризнанный король этой реальности, нашей подростковой страны, всей округи, жил за моей стеной. Вся коммуналка считала его чокнутым, брезгливо сторонилась его густокрашенная маленькая толстуха Марта, хохотал над ним в голос изысканно донжуанистый трубач ее сын, презирал его работяга Толик Флот и его жена в столовой на раздаче, побаивалась его влияние на меня, дурного, конечно же, моя мать. И только я был влюблен в него мучительно и верно. Навсегда. Слишком, слишком, как того и боялась мама, он повлиял на меня. Поэтому о нем особо. Отдельно.